кажется, отвратительнее этой избы я не встречал во всю мою жизнь. Нечистота, вонь от разного скота, а вдобавок ко всему узенькие лавки, на которых нельзя было прилечь матери, совершенно измученной от зимней дороги. Но отец приставил кое-как скамейку и устроил ей местечко полежать. Она ничего не могла есть, только напила с чаю. Мы сидели с ногами на лавке, хотя были тепло обуты, потому что с полу ужасно несло. Говорили, что мороз стал гораздо сильнее. Когда отворяли дверь, то врывающийся холод клубился каким-то белым паром и в одну минуту обхватывал всю избу. Тут мы еще поели разогретого супу и пирожков и пустились в дальнейший путь. Возок наш так настыл от непритворенной по неосторожности двери, что мы не скоро его согрели своим присутствием и дыханием. Я не могу описать тревоги и волнения, которые я испытывал тогда. У меня было и предчувствие, и убеждение, что с нами случится какое-нибудь несчастье, что мы или замерзнем, как воробьи и галки, которые на лету падали мертвыми, по рассказам Параши, или захвораем. Но все мои страхи и опасения относились гораздо более к матери, чем к нам с сестрицей. У нас в воске опять стало тепло, а мать все сидела даже и не внутри повозки, а вся открытая. Предчувствие беды не давало мне спать. Вдруг мы остановились. И через несколько минут эта остановка привела меня в беспокойство. Я разбудил Парашу, просил и молил ее постучать в дверь, позвать кого-нибудь и спросить, что значит эта остановка. Но Параша, обыкновенно всегда добрая и ласковая, недовольная тем, что я ее разбудил, с некоторой грубостью отвечала мне: «Никого не достучишься теперь, известно, зачем остановились». Если бы она знала, какое мучение испытывал я от неизвестности, то, конечно, сжалилась бы надо мной. Благодарение Богу, возок скоро двинулся. Поутру, когда мы опять остановились пить чай, я узнал, что мои страхи были не совсем неосновательны. У нас точно замерз был Чувашинин, ехавший форейтером в нашем воске. Будучи плохо одет, он так озяб, что упал без чувств с лошади. Его оттерли и довезли благополучно до ближайшей деревни. Тогда же поселились во мне до сих пор сохраняемые мною ужас и отвращение к зимней езде на переменных обывательских лошадях по проселочным дорогам. Мочальная сбруя, непривычные малосильные лошаденки, которых никогда не кормят овсом, и, наконец, возчики, недовольно тепло одетые для переезда и 10 верст в жестокую стужу. Все это поистине ужасно. Дорога наша была совсем не та, по которой мы ездили в первый раз в Багрово, о чем я узнал после. Той летней степной дороги не было теперь и следочка. Зимой по дальности расстояний и не прокладывали прямых путей, а кое-какие тропинки шли от деревни до деревни. Поутру, когда я выполз из тюрьмы на свет Божий, я несколько ободрился и успокоился. К тому же и мать почувствовала себя покрепче, попривыкла к дороге, и мороз стал полегче. Скоро прошел короткий зимний день, и ночная темнота, ранее обыкновенного наступавшая в воске, опять нагнала страхи и печальные предчувствия на мою робкую душу и, к сожалению, опять недаром. Я говорю «к сожалению», потому что именно с этих пор у меня укоренилась вера в предчувствия, и я во всю мою жизнь страдал от них более, чем от действительных несчастий. Хотя в то же время предчувствия мои почти никогда не сбывались. Подъезжая к Багрову уже вечером, возок наш наехал на пенек и опрокинулся. Я, сонный, ударился бровью об круглую медную шляпку гвоздя, на котором висела сумка, и сверх того едва не задохся, потому что параша, сестрица и множество подушек упали мне на лицо, и особенно потому, что не скоро подняли опрокинутый возок. Когда мы освободились, то сгоряча я ничего не почувствовал, кроме радости, что не задохся. Даже не заметил, что ушибся. Но к досаде моей параша, Аннушка и даже сестрица, которая не понимала, что я мог задохнуться и умереть, смеялись о моему страху и моей радости. Слава Богу, мать не знала, что мы опрокинулись.